чтобы он возвращался на родину. Тут мы его и послушаем. Если в Берлине получит такую телеграмму, и он решится бежать, он погибнет. Почему? Сталин пожал плечами. Жуков стоит в 120 километрах от Берлина. Вполне можно уйти. Гестапо, видимо, читает наши телеграммы. А в своих телеграммах наш человек начал свою игру, не дожидаясь приказания. Он в положении чрезвычайном. Гестапо, видимо, хочет использовать его как канал дезинформации. А может, и самой достоверной информации. «Я не умею понимать такие двузначные ответы», — глухо сказал Сталин и тяжело закашлялся. «Или дезинформация, игра, хитрость или, безусловно, достоверная информация. Этот ваш полковник сможет дать определенный ответ. Играют нацисты или дают достоверную информацию. Или-или». Начальник разведки сразу же понял, что именно этот раздраженный вопрос Сталина позволяет ему добиться того, в чем главнокомандующий был готов, это совершенно очевидно, отказать ему. Поэтому он ответил сразу же: «Я убежден, что такого рода ответ будет от него получен». «И вы готовы поручиться перед Государственным комитетом обороны, что это будет абсолютно точный ответ?» Начальник разведки на какое-то мгновение споткнулся, понимая, какую он берет на себя ответственность. Но, будучи профессионалом, он понимал и то, какие огромные возможности на будущее даст ему игра, начатая гестапо и разгаданная в самом начале советской разведкой. Поэтому он ответил, внимательно посмотрев в глаза Сталину: «Я беру на себя всю ответственность». «Не вы, а я», — заключил Сталин. «Мне предстоит принять политические решения на основании ваших материалов. То, что вам забудется историей, мне нет». Сразу же после того, как начальник разведки ушел, Сталин позвонил ПВЧ Жукову и Рокоссовскому. Первым он принял Жукова. Рассказав о факте переговоров западных союзников с нацистами, Сталин спросил: «Как вам кажется, Жуков, возможно ли мирное противостояние англо-американцев с немцами в Берлине?» «Солдаты Эйзенхауэра и Монтгомери не смогут соединиться с нацистами, товарищ Сталин. Это противоестественно. Химические реакции возможны только среди тех реактивов, которые имеют хоть какие-то элементы совпадаемости». «Черчилль, первым провозгласивший крестовый поход против нашей страны в 18-м, не имеет таким образом ничего общего с Гитлером в своем отношении к Советам? Я имею в виду солдат. А кому солдаты подчиняются?» «Полно вам. Это хорошо, что вы помягчели сердцем. Но война еще не кончена. На фронте стреляют. Словом, я полагаю, что сейчас решающее слово за армией. Надо войти в Берлин первыми. И как можно раньше. Как можно раньше. Сможем. Сможем, товарищ Сталин». «То есть армия сейчас должна принять главное политическое решение. Утвердить статус-кво. Взять Берлин и, сломав сопротивление фашистов, продиктовать им условия безоговорочной капитуляции. Но все это время с Запада будут идти англо-американцы, не встречая сопротивления, по хорошим трассам». Гитлер думал о войне впрок, не болтал, но строил автострады. «Черчилль знает, что вам известно о сепаратных переговорах, товарищ Сталин?» Сталин не любил, когда ему задавали столь прямые вопросы, поэтому ответил коротко: «Он знает то, что ему надлежит знать. Хотите 1 мая встретить возле Рейхстага? Если хотите, думаю, тыл сможет сделать все, чтобы помочь вам. Да и мир от этого будет легче в будущем. Лишь доказав свою силу, можно требовать достойного тебя уважения со стороны политиков.